Говорят, что у кавказцев звезды разобраны по доблестям. Но вот что интересно, звезда предвидения и храбрости — одна звезда. «Предвидеть — значит быть храбрым», — сказал Бардин, улыбаясь. «Храбрым», — подтвердила она. Мария принесла тоник, но у Александры Михайловны уже не было сил его открыть. Она всего лишь дотянулась до стеклянной пробочки, закупорила пузырек с каплями и, зажав его в кулак, как нечто очень драгоценное, попробовала встать. Она вставала осторожно, неожиданно затихая, прислушиваясь. Наверное, у нее уже были свои признаки, как она ведет себя. Сердце. Она воспринимала его даже непосредственно. По тоскливому холодку в груди, ноющей боли в плече, дыханию. «Откройте дверь, Георгий Иванович», — попросила она, и Бардин подивился молодости голоса. Сила ее жила в голосе. «Врач в посольстве?» Бардин все еще стоял над нею. «Да-да, разумеется, откройте». Она пыталась увидеть дверь. Уже входя в лифт, ее квартира была на четвертом этаже, она сказала ему: «Сегодня я, пожалуй, отдохну». Бардин вышел на улицу, свернул к парку. Вот оно, храброе сердце, хотя сердце слабое. Он вернулся в посольство через час и подивился тому, что в сомкнутых шторах окна Калантай был виден рубец электричества. Егор Иванович прибавил шагу, вбежал в дом. Дверь в приемную посла, как и в кабинет, была распахнута. Посреди кабинета стояла Мария и держала часики Александры Михайловны, на черном матерчатом ремешке, те самые, что лежали у нее на столе, когда Бардин вошел. Мария бессмысленно перекладывала часы из руки на руку, не глядя на них и, очевидно, о них не думая. «Вы ходили наверх?» — спросил Бардин. «Ей плохо?» Только сейчас она взглянула на часы, будто в часах видела человека, о котором шла речь. «Вас не было здесь?» Она выждала, не зная, как сказать то, что хотела сказать. Ее только увезли. Удар. Она лишилась речи. Бардин смотрел на круглые часики в руках Марии, смотрел с непонятной пристальностью, будто бы в этих часах с едва заметным стерженьком секундной стрелки, которая продолжала двигаться, была заключена тайна того, что произошло. «Так вот она, страда 1942 года», — думал Бардин, когда брел к себе на третий этаж. Брел по лестнице, высветленной таким ярким электричеством, что хотелось закрыть глаза. Потом сидел над зеленым глазком радиоприемника и пытался поймать Москву. И было удивительно, как светящееся яблоко, мутно-сетчатое, сонно-смежающееся, совсем живое, могло отразить и собрать огромность земного яблока, засланного дымами и всполохами большой войны. И еще было удивительно, как эта война со всей значительностью расстояний, событий и судеб могла сосредоточиться в судьбе человека, который в этот час вел борьбу с недугом. Когда утром Бардин подошел к решетчатой калитке Стокгольмской клиники Красного Креста, на садовой дорожке, ведущей от ворот к клинике, он увидел Хагена. Наверное, не случайно, что Бардин увидел здесь именно старого шведа. «Нет-нет, вам не удастся войти, а мне выйти», — произнес Хаген, указывая глазами на ворота. Привратница понесла письмо в палату и на всякий случай заперла калитку. Бардин стоял сейчас перед решетчатой оградой, охватив ее прутья. Железо приятно холодило руки, но хотелось не выпускать его. «Ей лучше, господин Хаген». Сейчас и рука шведа сдавливала прут. Рука была неестественно худой от того, что на безымянном пальце был перстень с прямоугольным камнем. «Нет, пожалуй, еще хуже. Говорят, что у нее сейчас сине-черное лицо, меркнет сознание, меркнет». Бардину хотелось так тряхнуть эту ограду, чтобы она выскочила из гнезд. Но надежда. Есть она надежда. Сейчас Хаген шел к калитке. Привратница вернулась и отперла ее. Бардин шагал рядом с ним. Решетка все еще разделяла их. Время от времени Бардин поднимал глаза и видел лицо Хагена. В рамке из черных прутьев лицо казалось неживым.